Глава 87. Сьюзен вышла из квартиры в 9 утра и направилась прямо к 7-й авеню, откуда квартал за кварталом начала исследовать улицы, ведущие на запад к Гудзону. Она обошла Уэст Хаустон Стрит и Сент-Люкс Плейс, потом Кларксон Стрит, решив не заходить западнее Гринвич Стрит. Дальше уже начинались авеню. В основном улицы были застроены жилыми домами, но ей удалось обнаружить несколько сувенирных лавок, хотя ни в одной из них не было предметов в индийском стиле. Сьюзен задумалась, не навести ли справки у продавцов о магазинчике с индийскими товарами, но решила, что не стоит. Если ей все-таки удастся найти индийский магазин, пусть продавец не знает о ее приходе. В полдень она воспользовалась сотовым телефоном, чтобы позвонить Джейн Клаузен в мемориальную больницу Слоун Кеттеринг. К ее удивлению, миссис Клаузен охотно пригласила ее к себе. Судя по голосу, Джейн Клаузен жаждала ее видеть. «Если у вас есть свободное время после обеда, я была бы очень рада повидать вас, Сьюзен», — сказала она. «Я буду к 4», — пообещала Сьюзен. Она решила зайти куда-нибудь перекусить, но вместо этого купила соленый кренделек и бутылку колы у уличного продавца и съела все это в парке Вашингтон-сквер. Хотя она вынула из сумки кое-какие вещи, которые обычно носила с собой, с каждой минутой сумка казалась все тяжелее, а ноги все больше уставали. С утра было пасмурно и холодно, но после полудня выглянуло солнце, и улицы, утром почти пустынные, заполнились людьми. Тут были и жители Гринвич-Виллиджа, и глазеющие на витрины туристы. Ходить по оживленным улицам было много приятнее. Сьюзен любила Гринвич-Виллидж. «Второго такого места нет на свете», — подумала она. «Повезло бабушке Сьюзи, что она жила здесь». Может быть, точно в такой же день Тиффани и Мэтт гуляли здесь год назад? Сьюзен решила продолжить поиски к востоку от 6-й авеню и повернула на Макдугал-стрит. Продвигаясь к центру города от Вашингтон-сквер, она обдумывала свой разговор с Мэттом Бауэром. Воспоминания о боге с головой слона, которого, по словам Мэтта, Тиффани сравнила с клиентами Грота, вызвало у нее улыбку. Бог с головой слона. Сьюзен остановилась так внезапно, что шедший сзади подросток налетел на нее. «Извините», — пробормотал он. Сьюзен ему даже не ответила. Она уставилась в витрину магазина, к которому только что подошла. Над входом висела овальная вывеска с названием «Темные радости». И в самом деле темные, подумала Сьюзен, разглядывая витрину, где атласный черно-красный пояс для чулок картинно свисал с высокой стопки видеокассет с грубо откровенными названиями на торцах коробок, а вокруг в художественном беспорядке были разбросаны другие предметы эротического назначения. Но Сьюзен ничего не замечала. Ее внимание было приковано к фигурке в центре витрины. Это был инкрустированный бирюзой божок с головой слона. Его хобот торчал прямо вперед, словно указывая на противоположную сторону улицы. Сьюзен обернулась. На другой стороне она увидела табличку «Сдается в наем». В витрине магазина — сокровища Хайяма. «О, нет!» — мысленно простонала она и, с трудом пробираясь сквозь поток машин, пересекла узкую улицу. Она остановилась у дверей и заглянула внутрь. Хотя магазинчик был забит товарами, вид у него был заброшенный, прилавок с кассой был виден от самого входа. Слева она разглядела расписную деревянную ширму, делившую помещение надвое. «Должно быть, это та самая ширма, о которой говорил Мэтт», — подумала Сьюзен, — «та самая, за которой они, Стифани, стояли, когда покупатель бирюзовых колец зашел в магазин». Но где же хозяин или продавец, работавший в тот день? И тут вдруг до нее дошло, что только один человек может ответить на ее вопрос. Она бросилась назад через улицу к порномагазину. Дверь была открыта, и она сразу заметила, что торговля идет бойко. Какой-то мужчина платил у кассы. В очереди за ним стояли два неряшливых потлатых подростка. Оплатив свою покупку, мужчина смерил ее наглым взглядом при выходе из магазина, но ему пришлось отвернуться, когда Сьюзен твердо выдержала нахальный осмотр и не отвела глаз. Минуту спустя подростки тоже вышли, виновато глядя в пол, пока проходили мимо нее. «Они же явно несовершеннолетние. Им еще по закону не разрешается отовариваться в таком гнусном месте», — проснулся прокурор в душе у Сьюзен. Теперь, когда в магазине больше не осталось покупателей, она вошла. Внутри был только один продавец, худой, неприятного вида мужчина, казавшийся несколько потасканным, как и все, что его окружало. Он взглянул на нее с беспокойством. Сьюзен сразу поняла, что он принял ее за женщину-полицейского в штатском, собирающуюся обвинить его в сбыте порнографии несовершеннолетним. «Я заставила его почувствовать себя виноватым», — подумала она. «Жаль, что это ненадолго». Она указала через улицу на сокровища Хайяма и спросила, когда закрылся этот магазин. Его отношение мгновенно изменилось, беспокойство исчезло, уголки губ дрогнули в краткой снисходительной улыбке. «Леди, вы что новости не смотрите? Абдул Парки, хозяин этой лавки, был убит во вторник после полудня». «Убит?» — переспросила Сьюзен, даже не пытаясь скрыть изумление в голосе. «Еще один», — подумала она, — «еще один». «Тиффани упомянула в моей программе о владельце магазина». «Вы знали Парки?» — спросил мужчина. «Он был славным маленьким человеком». Сьюзен покачала головой, стараясь овладеть собой. «Одна моя подруга рекомендовала его магазин», — сказала она, тщательно подбирая слова. «Ей подарили одно из сделанных им колец. Вот, взгляните». Она открыла сумку и вытащила кольцо, которое дала ей Джейн Клаузен. Мужчина взглянул на кольцо и перевел взгляд на нее. «Да, это одно из колец Парки, точно. Он был без ума от бирюзы. Да, кстати, меня зовут Нед Смол. Я хозяин этого заведения». «Я Сьюзен Чандлер». Сьюзен протянула ему руку. «Сразу видно, что вы с ним были большими друзьями. Как это случилось?» «Его закололи. Полиция считает, что тут поработал какой-то наркоман, хотя вся наличность, похоже, осталась в кассе, и все вещи на месте. А он и вправду был славным малым, можете мне поверить. И представляете, он пролежал там почти сутки, пока его не нашли. Это я вызвал полицию, когда он не открылся в среду. Сьюзен увидела в лице Нета Смолла подлинное горе. «Моя подруга говорила, что он очень хороший человек», — сказала она. «Свидетели были?» «Никто ничего не видел», — Смолл покачал головой и отвернулся. «Он чего-то не договаривает», — подумала Сьюзен. «Надо как-то заставить его сказать все». «Честно говоря, молодая женщина, которая рассказала мне о парке, была заколота насмерть в ночь со среды на четверг», — тихо призналась она. «Я думаю, человек, который убил и ее, и парки, был клиентом, купившим несколько колец с бирюзой за последние 3-4 года». Бледное лицо Нета Смолла стало совсем серым, когда он встретил взгляд Сьюзен. «Парки рассказывал мне об этом типе. Сказал, что он настоящий джентльмен. Он его описал?» Смолл покачал головой. «Это все, что он сказал». Сьюзен решила рискнуть. «Я думаю, вам кое-что известно, Нет. Что-то такое, о чем вы не хотите мне рассказать». «Вы ошибаетесь». Его взгляд метнулся к двери. «Слушайте, с вами приятно разговаривать, но вы отпугиваете моих покупателей. Вон там снаружи слоняется мужчина, и я точно знаю, что он не войдет, пока вы здесь». Сьюзен посмотрела ему прямо в глаза. «Нет, Тиффани Смит было 25 лет. Ее зарезали, когда она уходила с работы в среду ночью. Я веду радиопередачу. Она позвонила мне в эфир и рассказала о сувенирной лавке в Гринвич-Виллидже, где приятель купил ей бирюзовое колечко с надписью «Ты мне принадлежишь» на внутренней стороне ободка. Она описала магазинчик и его хозяина. По ее словам, он был родом из Индии. Она сказала, что пока они с приятелем были в магазине, вошел другой мужчина и купил кольцо в точности такое, как у нее. И я убеждена, что именно из-за этого она погибла, из-за того, что видела и рассказала об этом в эфире. И я клянусь вам, что Парки погиб по той же самой причине, потому что он мог опознать того мужчину. Нет, я чувствую, что вы еще что-то знаете, но не хотите сказать. Вы обязаны все рассказать, пока не погиб кто-то еще. И опять Нет Смолл беспокойно взглянул на дверь, словно опасаясь чего-то. «Я не хочу вмешиваться ни во что», — признался он, понизив голос. «Нет, если вы что-то знаете, значит, вы уже замешаны. Прошу вас, скажите мне, о чем речь?» Теперь он перешел на шепот. «Во вторник, как раз около часа дня, какой-то тип, вроде как, слонялся тут рядом, как тот, что сейчас глазеет на витрину. Я думал, он хочет что-то выбрать, а может, даже выбрал, но стесняется зайти. На вид он казался важной шишкой, но потом он перешел через улицу и вошел в магазин парки. А тут и ко мне зашел покупатель, и я о нем забыл». «Вы сообщили в полицию о том, что видели?» «Вот как раз этого я делать не стал. Полиция засадила бы меня изучать альбомы с фотографиями или описывать приметы художнику, только время потратил бы впустую. Таких типов, как он, в полицейских альбомах не бывает, а внешность я описывать не умею. Видел я его только в профиль. Шикарный тип, лет под 40. На нем была шляпа, плащ и темные очки, но все-таки в профиль я его хорошо разглядел. Вы могли бы его узнать, если бы увидели снова? Леди, в моем бизнесе, если не умеешь распознавать людей, считай, что пропал. Если бы я не чуял за милю легавых в штатском, меня давно бы уже закрыли. А если бы я не умел засечь наркомана, меня бы убили. Слушайте, вам пора уходить. Вы вредите делу. Парни ни за что не зайдут в магазин, пока в нем ошивается такая шикарная дамочка. Ладно, я ухожу. Но, Нед, скажите мне, вы узнали бы этого человека, если бы я показала вам его фотографию? Да, узнал бы. Теперь вы уйдете? Сию же минуту. Еще только одно, Нед. Никому об этом не рассказывайте, слышите? Никому. Ради вашей же безопасности молчите. Вы что, шутите? Конечно, я никому не скажу, можете не сомневаться. А теперь уходите и дайте мне заработать законные денежки. Хорошо?